Мири-хан изумленно переводила взгляд с матери на брата. Оба говорили абсолютно серьезно, и она испугалась. — Я буду вести себя хорошо, обещаю. Сулейман тепло обнял девушку. — Знаю, сестра. Ты всегда будешь поступать, как захочешь. Но я умираю от любопытства. Как это ты влюбилась в Ферат-пашу? Ты ведь его не знаешь? — Я однажды видела его, — ответила принцесса, — но он не видел меня. Он шел по папиному саду. Они разговаривали, а я спряталась за розовым кустом. Он такой красивый, такой храбрый. Помнишь, как он прислал голову разбойника Газали из Сирии, когда ты стал султаном? — Да, — сухо ответил брат, — весьма достойный подарок. Так была решена судьба четвертой сестры султана. Свадьба была роскошной, так как Сулейман стремился показать свое гостеприимство. По всей империи были помилованы преступники, в городах устроили праздники, а всем девушкам, выходившим замуж в один день с Мири-хан, дарили 10 золотых, рулон материи и маленькое жемчужное ожерелье. Почти все члены оттаманского правительства собрались на церемонию, пригласили даже западных послов. Сулейман хотел, чтобы о его богатстве подданные Чарльза V, Франциска I и Генриха VIII сообщили сами. Свадебный день выдался великолепным. Невесту нарядили в зеленый шелковый наряд, украсили бриллиантами и жемчугом. Жених, высокий, элегантный мужчина, остался доволен. Он не только женился на любимой сестре своего повелителя, но и получил в подарок пост третьего визиря, губернатора Сирии. Через 5 дней после свадьбы молодые уедут туда под охраной флота Кхаир-ад-Дина. Их корабль был специально украшен для торжественного события. На него погрузят свадебные подарки и приданное Мири-хан. С ними поедут лишь несколько слуг, остальные отправятся за хозяевами на другом корабле. Для молодых подготовили отдельную каюту, украшенную шелками и серебряными лампами, инкрустированными драгоценными камнями. Султан с семьей попрощался с Мири-хан и ее мужем во дворце. Молодая принцесса была безумно счастлива, зато Сарина еле сдерживала себя. Она страшно переживала, что единственная дочь покидает Константинополь. Вскоре корабль поплыл по голубым водам Босфора. Для Турции наступило время относительной стабильности и мира. Янычары вели себя спокойно, ибо привезли хорошую добычу из Белграда и Рода. Перепашу с почестями отправили на пенсию, и Ибрагим-паша стал главным визирем. Этому особенно радовались Валиде и ее дочь Нилуфер. Старцы, конечно, роптали из-за выбора султана и считали, что грек слишком молод для такой должности, но никто не посмел ослушаться. У Сулеймана появилось свободное время, и он проводил его с Гулбехары сыном. Правда, в последнее время он больше радовался встречам с маленьким Мустафой, нежели с женой. Значит, настало подходящее время познакомить сына с женщиной, которая привлекла бы его больше, чем глупышка Гулбехар. Куррем все свободное время вела себя в компании Валиде. Однажды, во время посещения матери, Сулейман до слез смеялся над веселой песней, которую исполняла русская девушка. Кира подала знак, и Куррем предложила султану вышитый носовой платок, чтобы вытереть глаза. Он обратил внимание на прекрасную работу, а Валиде не преминула заметить. «Куррем сама сделала это. Она великолепная вышивальщица». «С этого дня ты будешь вышивать для меня все носовые платки, Куррем», — великодушно предложил Сулейман. Кира радовалась, потому что ее протеже наконец-то заметили. Пусть это маленький комплимент, но не все сразу. В течение следующих недель Курем вместе с другими девушками сопровождала султана на прогулках. Валиде много раз предупреждала ее: «Будь все время скромной, за тебя говорит твоя красота. Я знаю своего сына. Он уже заинтригован и захочет узнать тебя поближе». Однажды вечером Сулейман пригласил Курем спеть в его апартаментах. Девушка оставалась у него 3 часа, и в гареме зашептали, что султан положил на нее глаз. В этом сомнения не было. Курем немедленно сделали одалиской, дали отдельную комнату и служанку. Кира безумно радовалась, а Мариан не уставала предупреждать ее: «Напрасно веселитесь, моя дорогая госпожа, у этой кошечки длинные ногти». Валиде не обращала внимания на слова служанки и начала строить планы. Интересно, когда Курем пригласят разделить ложе с султаном? Она понимала, что на это понадобится еще несколько недель. Следуя традициям, султан не покажет своего желания, а кроме того, нужен совет астролога. Вспоминая свою первую брачную ночь, Кира решила, что Сулейман с Курем будут так же счастливы, как они с Селимом. Валиде сделала все возможное, чтобы именно эта девушка заменила Гулбехар. Каждый день русская девушка купалась в розовой воде, потом ей делали массаж с дорогим маслом, мазали кремом руки и ноги так, что они стали белоснежными. Вся кожа Курем казалась шелковой. Кира сама следила за ее диетой и по 2 часа заставляла гулять в саду, чтобы мышцы не стали дряблыми. Прошел месяц, и однажды днем Курем вбежала в апартаменты Валиде, размахивая желтым шелковым платком. «Мне прислали его, госпожа. Я получила приказ. Так что завтра, в пятницу, я разделю ложе с султаном». Именно в этот неудачный момент Гулбехар пришла навестить свекровь. Старшая жена горько разрыдалась. «Я ее ненавижу, пусть она умрет при родах». «А почему? Ты ведь ее даже не знаешь», — ответила Кира. «Я ей не доверяю». «Чушь», — отмахнулась Валиде, — «ты просто ревнуешь, и я этого не потерплю. В пятницу, как требует традиция, ты отведешь ее в купальню». Гулбехар подняла заплаканное лицо. «Это вы подсунули эту русскую. Не отрицайте, я знаю точно. Когда-нибудь вы об этом пожалеете. Курем очень тщеславна и попытается уничтожить вас». Кира расстроилась. Несмотря на то, что она считала жену сына глупышкой, ей не хотелось расстраивать молодую женщину. На следующий день жалость превратилась в злость, потому что Гулбехар отказалась выходить из своих апартаментов, сославшись на болезнь. Валиде никогда еще так не злилась. Жена Сулеймана публично опозорила ее. Как верховная правительница гарема, Кира не могла этого позволить и быстро отдала приказ. У двери Гулбехар появились стражники. Никому не разрешалось входить к ней. Кроме того, принца Мустафу забрали у матери и перевезли к бабушке. Когда закончились дневные молитвы, слуги Валиде нарядили госпожу. Кира выбрала бархатное платье абрикосового цвета, расшитое золотом и топазами. На него она набросила накидку, застегивающуюся на огромный изумруд. Волосы украшала корона, на которой блестели топазы, бриллианты, изумруды, а с нее спускалась золотистая вуаль. Коль Гулбехар отказывается проводить Курем в купальню, Валиде сама должна оказать ей эту честь. Процессия пройдет мимо окон старшей жены. Кира приказала, чтобы Гулбехар подвели к окнам и заставили смотреть. Угловым зрением она заметила расстроенное лицо невестки и заплаканные глаза. Кира долго наставляла Курем, как она должна разделить ложе с Сулейманом. Девушка смеялась. «Это глупость. Вы хотите сказать, что так же ложились в кровать к султану Селиму?»